Знаки на пути. Есть такое выражение «знаки на пути», не путать с дорожными знаками. Оно имеет философский и мистический смысл. Это некие события, картины, люди, которые посланы судьбой как указатель, призыв к правильному поведению в жизни. Главное, эти знаки увидеть и запомнить. Правда, можно их еще придумать. Но это особый разговор. Бенвенуто совершенно искренне уверен, что два происшествия в его раннем детстве были знаковыми. Первое называется «Скорпион». В доме меняли трубу для водостока. Из нее вывалился огромный скорпион и уполз под лавку. Трехлетний Бенвенуто успел схватить насекомое и с криком «Смотрите, какой у меня красивый рак!» подбежал к деду. Старый Андреа пришел в ужас. Укус скорпиона считался смертельным. Дед хотел отнять скорпиона у мальчика, но никакие уговоры и приказы не действовали. На крик прибежал отец. Он тут же оценил ситуацию. Весело. Словно играя, он остриг ножницами у скорпиона клешни и хвост, торчащие из кулачка Бенвенуто. Мальчик был спасен. Второй случай называется «Саламандра». Печь. Дубовые дрова разгорелись ярко. Джованни сидит с виолой, поет и смотрит на огонь. Вдруг он увидел маленького зверька, вроде ящерицы, который резвился в этом наиболее сильном пламени. Джованни тут же позвал детей. «Смотрите!» А Бенвенуто при этом дал затрещину. Пятилетний мальчик от неожиданности расплакался. Но отец тут же обнял его и сказал. «Сынок, я бью тебя не потому, что ты сделал что-то дурное, но я хочу, чтобы ты запомнил, что эта ящерица в огне — саламандра, какову еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно». Отец понимает. Это знак. У Бенвенуто был хороший слух, отменный голос, и Джованни решил сделать из сына великого музыканта. Мальчику вручили флейту и начали учить петь и играть по нотам. Он делал успехи, и честолюбивый отец уверился в правильности своего выбора. Бенвенуто станет лучшим игрецом в мире. Когда в правительство Флоренции пришел великолепный Пьеро Содерини, Джованни Челлини уже вернули в оркестр. Там пожизненный гонфалоньер с ним и познакомился. Позднее, узнав об инженерных талантах Челлини, он не раз использовал его в самых важнейших делах. Джованни показал свое инженерное искусство во всем блеске, а для услаждения души Содерини продолжал играть на флейте. Часто отец брал с собой маленького сына. Бенвенуто сидел на плечах у служки, пел сопрано вместе с дворцовыми музыкантами, а потом играл Содерини. Ему нравился бойкий и талантливый мальчик. «Маэстро Джованни, научи сына помимо пения и другим твоим искусствам». Но Джованни стоял твердо. «Нет, пусть мальчик не растрачивает себя на пустяки, только играть, петь, ну и разве что сочинять стихи». Ко всему этому надо добавить, что Бенвенуто ненавидел флейту. Это казалось мне искусством гораздо более низким, чем то, которое было у меня в душе. Ладно, он согласен ублажать отца и играть на опостылевшей флейте. Но позвольте ему уделять время и рисованию. Флоренция жила искусством. Из Милана вернулся Леонардо да Винчи и был восторженно встречен народом. У всех на устах было имя молодого скульптора Микеланджело Буонаротти, Он сделал мраморного Давида. Его стали называть гением. Когда прекрасного гиганта устанавливали на площади Синьории, смотреть на него собрался весь город. В честь столь знаменательного события звонили колокола. Пятилетний Бенвенуто мог быть в толпе с отцом и тоже смотреть на прекрасного Давида и слышать рукоплескание. О такой судьбе мечтает Бенвенуто. И при чем здесь флейта? Избавление пришло неожиданно. Как всегда в жизни Бенвенуто, в решении его проблем вмешались высшие силы. В 1512 году Медичи, братья Джованни и Джулиано, с помощью испанских войск захватили власть во Флоренции. Джованни был сыном Лоренцо, Джулиано – побочным сыном убитого при заговоре Пацци брата Лоренцо Джулиано. Оба брата были кардиналами. Бенвенуто, равно как и его отец, всегда хорошо относился к Медичи. В своей жизни он никогда не высказывает скорби по поводу павшей коммуны. Тот герб, что был на дворце Медичи, пока они отсутствовали, с него были убраны шары, а на нем написали большой красный крест, каковой был гербом и эмблемой коммуны. Так что, как только они вернулись, красный крест соскоблили и в сказанном щите пометили его красные шары и сделали золотое поле, устроив все очень красиво. Эти шары в гербе Медичи называли в городе таблетками, намекая на древнюю профессию семьи Медичи, их предки были медиками. Когда скончался папа Юлий II, старший Медичи Джованни поехал в Рим и был избран папой Львом X. В иерархии католической церкви кардинал – это духовное лицо, следующее сразу после папы. Кардинал выше епископа. Кардинала назначает сам папа. При всем этом Джованни, будущий папа Лев X, стал кардиналом в 14 лет. Так в России дворяне в XVIII веке записывали грудных сыновей в Преображенский полк. Подрастет, и уже чин на руках. О папе Льве X Бенвенуто пишет, что он был щедрый и великодушный. Историки относятся к нему более строго. С приходом Медичи власть во Флоренции поменялась, Содерини был изгнан. Теперь гонфолоньером был назначен Якопо Сальвиати. Он и лишил Джованни Челлини дворцовой должности музыканта. Теперь уже не до игры на флейте. Отец уступил просьбам сына и отдал Бенвенуто в обучение весьма известному в городе ювелиру Микеланджело Бендини, сыну угольщика. Бенвенуто недолго у него задержался. Отец затребовал сына назад, потому что скучал, потому что боялся, что с ювелирными делами Бенвенуто забросит флейту. О ювелире Бендини я пишу потому, что у него был сын Баччо. Этот Баччо со временем стал известным во Флоренции скульптором. Он поменял фамилию, стал Бандинелли, чтобы народ думал, что он принадлежит к богатейшей семье из Сиены. Этот Баччо стал потом лютым врагом Бенвенуто Челлини. Запомните имя Бандинелли. В 15 лет Бенвенуто опять поступил в обучение к ювелиру. В средние века юноши мужали рано. В 15 лет ты уже взрослый, отвечающий за свои поступки человек. Учителей у него было много. Первым он считает Антонио Ди Сандро по прозвищу Марконе. От каждого он брал лучшее. При этом неплохо зарабатывал и помогал семье и отцу. Джованни не оставил мысли сделать из сына музыканта. Игра на флейте была обязательной. Но иногда судьба помогала юноше вырваться на время из ласковых, но крепких и докучливых отцовских объятий. У Бенвенута был младший брат. Разница в 2 года. Джованни Франческо по прозвищу Чеккино. В свои 14 лет был мальчишкой горячим и своенравным. И вот как-то, поздно вечером, он подрался на шпагах с таким же строптивым юнцом и даже успел легко ранить его в руку. Рядом находились родичи противника. В Чеккино полетели пращи, одна из них попала ему в голову, и мальчик упал на земь, как мертвый. Рядом случайно проходил Бенвенуто. Он тут же схватил шпагу брата и приготовился к обороне. Положение спасла городская стража. Дома Чеккино пришел в себя, но драка не осталась безнаказанной. Суд 8 выслал противников Чеккино на несколько лет за пределы Флоренции. Пострадавшую сторону судили легче. Братья должны были уехать за 10 миль от города на 1,5 года. Так Бенвенуто с братом очутились в Сиене. Здесь он опять учился ювелирному делу и уже работал самостоятельно. Вернуться в родной город Бенвенуто помог кардинал Медичи, будущий Климент VII.